140. 18 октября. Ярариху послал счастье. Через грусть и явление преданности, явленной учителю. Урусвати, можешь носить мой портрет. 141. 19 октября. Я довел вас до первых успехов на пути к Тибету. Думаю, теперь счастье вам будет яснее. Урусвати, зовешь людей на чистую, ясную дорогу. Урусвати, в уме моем не сомневайся. Замечание вызвано вопросом Елены Рерих, почему он обратил внимание на такое ничтожество, как она. 142. 20 октября. Дух Рериха знает мысль Урусвати. Завтра явлю ясновидящий мое видение. Рерих должен учить в явленной, любимой мною, школе. Считаю, у вас удача растет. 143. 22 октября. Увидишь отца и учителя. У нас научишься многому. Урусвати, яви Рериху стрелы в уроках. 144. 23 октября. Учитель детьми своими считает вас. Рерих, шлю тебе мое благословение. 145. 24 октября. Я вам послал щит. Умейте морю прикрыть, как я вас охраняю. Я вам послал хороших людей. Но не говорите обо мне. 146. 25 октября. Я вам дал объяснение ваших явлений. Можете принять родственный привет, но через руководителя. Можете начать мою школу. Я вас пошлю сказать мое слово по лицу Америки и каждому укажу место битвы во имя мое. 147. 26 октября. Хорошие люди, лихтманы русским рукам. Яви сострадание сегодня вечером. Явлю сам объяснение вечером. Посылал через руководителя, но они забыли обращаться к руководителю и тем смешали ток. Не гнусно, но жалей больше. Не разглашай царских воплощений. 148. 27 октября. Рерих. Цени чистые мысли лихтманов о твоем творчестве. Любите чистых людей. Текст на английском языке. Как лампа, принесенная в комнату, которая была во тьме в течение тысячелетий, немедленно освещает ее, так свет Джнаны озаряет и рассеивает его вечное невежество. Мастер Ракоцы. 149. 28 октября. Предложил понятие стрелы только потому, что вам был указан древнегреческий символ – Тирон. Стрелы не вонзаются в картину, но создают атмосферу для зрителя, и если усилие устремления продолжишь, можешь даже создать чудотворный предмет. Родная, неужели не замечаешь, насколько выросла твоя возможность – помогать людям новым миром. Увидишь и другие удивительные образы. Я чистые мысли Урусвати знаю. Мутоля, правитель, суд творивший, осуди считаемый ущерб духа и яви восхождение в ощущение свободы духа. 150. 29 октября. Не унижу тебя посылкой успокоителя. Ты к свету близка. 151. 31 октября. Явил вам счастливую, явленную русскую школу. Ты помогаешь мне. 152. 2 ноября. Ручной ворчун учит на явлениях явленные изменения рока. Счастье ваше прикроет главу Тимуру. Написанная в Индии икона поможет Рериху счастье создать. Талисман будет создан. Путем иконы вручу вам ключ к моему талисману». На замечание Елены Рерих, что она предыдущие фразы не понимает. Вопрос Елены Рерих: может ли она всегда прибегать к его помощи? Реши сама. В важных случаях всегда можно. 153. 3 ноября. Можете торопить себя к Тибету, не унывая, но действуя радостно. Христос не солдат, но и Он явился после 30 лет. Зачатки света появляются раньше. Еще ребенком видела знамение. Не могу послать вас раньше, нежели Удрая и Люмоу поедут с вами. Обращение к Юрию Рериху. Начни учить бенгальский разговорный язык. Учи санскрит Удрая. На Рождество поможет. Люмоу украсит свой путь созданием храма имени моего, где принесете со мною чистый восторг Господу. 154. 4 ноября. У Русвати новые стрелы пошли. Уху Рериха реши помочь понять. Суворина и Шуберт учителя поносят. Не пытайтесь пояснять им, не говорите больше. Скажите много чудес на свете. Моя дочь, не надо сердиться на Шибаева, он любит учителя. Новые возможности растить в себе Илья. 155. 5 ноября. Рерих, люби русских. Тебе суждено руководить Россией. Новую Россию строить Создателю мощь дам. С разных сторон, из всех стран пошлю вам помогающих. Поездка в Индию, деяние указанное, укрепит. Дух Лихтман нуждается в опоре. На замечание Елены Рерих, что мастер вчера был так близко, а сегодня нет. Тоже близко. Моя любовь всегда с вами.